«Ермак, ты же сказал, ты же мечтал!» Забормотал я подавленно. Ермак весело рассмеялся и обнял меня за плечи. Я был потрясен. «Ермак, ты не думал ни о каком юридическом, пока Ата не сказала, что будет прокурором?» «Я уже раздумала!» — с раскаяньем сказала Ата. «Не думал», — подтвердил Ермак. «Как-то в голову не приходило. Спасибо сестре. Я вдруг сразу понял, кому же и идти туда работать, как не мне. Это ведь страшно, если там будут их только ненавидеть. Разве дело в том, чтобы вылавливать преступников? Их надо сделать хорошими людьми и...» «А если они не хотят быть хорошими людьми?» – перебила Ата. «Надо добиться, чтоб захотели». «Как же! От такого вот Жоры добьешься! Пока их убеждают в газетах, книгах, по радио, в кино, они делают свое черное дело. Там ограбили, там убили. Надо, чтоб преступников не было». Отрезал Ермак и больше не спорил. Дома я передал этот разговор родителям. Они переглянулись, удивленные. «Какие странные ребята!» — с досадой сказал отец. «Преждевременно они развились. Им бы еще в футбол гонять, а они мировые вопросы решают». «Понятно, откуда это у них», — заметила мама и стала стелить мне постель. Я снова перебрался в свою нишу. «Как они жили!» — воскликнула мама минуту спустя. «Их могли изуродовать морально, а они... Как я их уважаю, обоих, и брата, и сестру! Как боюсь за них! Хоть бы все было хорошо!» Когда все улеглись спать и выключили свет, я еще долго ворочался без сна. На этой самой постели 2 года спала Ата, и мне казалось, что еще сохранился слабый запах ее волос и тела. От нее всегда хорошо пахло, не то медом, не то полевым цветком. Она с детства любила духи. Она как-то сказала, что самый унылый, самый безотрадный запах на свете – это запах дезинфекции. У них в интернате всегда пахло дезинфекцией. Уничтожали микробов. «Милая Ата, милый Ермак, как я их обоих люблю! Как бы я хотел, чтобы они были счастливы в жизни! Как жаль, что Ермак должен идти на юридический!» Поразмыслив, я даже не мог его отговорить, потому что сам понял, он действительно может там принести пользу. А раз может, то и должен. Я вдруг подумал, что Ермак чем-то похож на Миньку из «Жестокости» Павла Нилина. Он тоже будет убеждать вора и помогать ему стать человеком. Его-то послушают. Каким же обыкновенным середнячком был я по сравнению с Ермаком. И как я гордился своим другом. Глава 17. Настоящая жизнь. Прошла осень, наступила зима с ее ветрами, дождями, мокрым снегом, залепляющим глаза. После ноябрьских праздников нас, Гришу, Ермака и меня, перевели на стапеля. Бригадиром стал Иван Баблак, студент 2-го курса вечернего кораблестроительного института. И он сразу забрал нас к себе. Пожалуй, на стапеле было труднее, чем на ремонте. С нас больше требовали, как с настоящих сварщиков. Очень уплотненным оказался день. Это была бригада коммунистического труда, с честью проводившая своего старого бригадира на пенсию. Порядки здесь строгие. К тому же мы с Ермаком учились в 10-м классе вечерней заводской школы. Гриша отказался наотрез, заявив, что всякая учеба ему надоела до чертиков. Его даже хотели сгнать из бригады, но Баблак его отстоял. К тому же мать Гришкина за него просила. Учиться и работать одновременно оказалось очень трудно. Я-то хоть крепкого здоровья, Но как выдерживал Ермак? Если бы не Ата, взявшая на себя все домашние заботы,